Глава 16. Георгий Борисович внимательно всматривался в красивое лицо снохи, пытаясь понять, чего на самом деле она добивается. Верить, что разлюбила Павла, не позволяла отцовская гордость. Внешность – единственное, как он считал в его сыне, неоспоримое преимущество, но все остальное имелось в самой Нине. Они отлично дополняли друг друга на протяжении многих лет. И вдруг такой бунт не за сохранение брака, а цену развода. Загулял мужик неприятно, но с кем не бывает. Любая семья проходит через это. Будь Тамара такой принципиальной, они разошлись бы в первые 3 года, однако живут до сих пор. Возможно, он чего-то не знает. Проще всего задать вопрос прямо. «С чего ты так взбеленилась? Могу принять, почему пытаешься вернуть бизнес, но такое желание разойтись мне непонятно». Нина не дала договорить. Цинизм Светличного старшего зашкаливал. Вердикт о новой жене был принят, но прежняя должна рвать волосы и посыпать себя пеплом, рыдать и визгливо стынать, сожалея о решении свалить по-подлому их чудного мальчика. Она качнула головой. «Георгий Борисович, мы как будто на разных планетах живем, оцениваем жизненные позиции и уровень подлости разными мерами, причем вся ваша семья происходит из измерения мне непонятного, и дело вовсе не в месте рождения. Все лучшие умы страны не москвичи». Министр хмыкнул, радуясь, что сноха, как он решил не так давно, бывшая, не закатывает истерику. Циничной правдорубкой провинциалка была всегда. «Как произошло, что все положительное во мне вы ставите в минус? Я помогаю делать бизнес Павла успешным. Вы лишаете меня созданного исключительно моим горбом. Я верная, любящая. Вы поощряете его измены. У меня в голове нет мыслей о разводе. Вы старательно подбираете Павлу новую жену. Почему? Кто дал вам право влезать в чужую семью?» «Не чужую, а сына». Он недовольно сложил сластолюбивые губы. «И не таким успешным был бизнес». «Не по моей вине». Нина с трудом сдерживала эмоции. «Продажники холдинга срабатывают на все 100. Если вы не умеете правильно распорядиться прибылью, я ни при чем». Он отмахнулся, как от назойливой мухи. «Оставим в стороне то, чем сейчас занимаются настоящие профессионалы». Взгляд Георгия невольно приковывали скривившиеся на бок пухлые губы. Он одернул себя. «Вот одна из причин яростного желания избавиться от снохи. Она не перестает волновать его с первого дня знакомства». «С чего ты решила, что я поддамся на коленке слепленному шантажу и одарю тебя столь щедрыми отступными?» Нина выгнула ноздри, устав повторять, что пытается забрать свое, не Светличных. «Это не подарок, а возвращение украденного. В противном случае потеряете больше и отлично знаете это». Он сверлил бунтарку высокомерным взглядом. «Худеев заставит Павла жениться на Аише?» Губы расплылись в довольной улыбке. «Так именно этого мы добиваемся». Нина хмыкнула. Блефовать она умела не хуже. «Цену просчитывали?» Улыбка и поднятая вверх бровь. «А ты все считаешь?» Презрительная ухмылка сильного мира сего. Нина пожала плечами. «Работа такая. Я верю цифрам, процентам, а не обещаниям и словам». Серые глаза гипнотизировали черные. «Худеев перестанет вам доверять. То, над чем вы работали несколько лет, вы нарушили вековые традиции, подвигнув на грех невинную девочку. Недоверие выльется в желание отобрать у обидчика все, и ничего вы не сможете сделать». Она нагло усмехнулась. «Вы не всесильны, есть теневая власть. С чеченцами не со мной воевать. Там вас обломают. Не хотите договариваться, ваше право?» Нина поднялась из-за стола. «Бесполезный разговор. Право об обобранной до нитки обманутой женщины бороться за наследство детей. Думаю, сторговаться с Худеевым будет проще». «Сядь!» Тяжелая ладонь накрыла руку, упирающуюся в край стола. «Мы еще ничего не обсуждали. Я пытался понять, почему не дерешься за брак». «Зачем?» Приподнятые вверх плечи. «Павел нас предал и продал». Она смотрела в лицо, так схожее с мужем. «К тому же от сломанного в детстве мальчика ничего не зависит в вашей семье». Нина усмехнулась. «За что и с кем мне бороться? С вами? Готова любить по понедельникам, средам и пятницам». Бровь Георгия Борисовича рванула вверх. Если бы Нина знала, в какой позе представил ее свекр после этих слов. «Выходные священны. Тайский массаж, почесывание пяток раскаленным утюжком, расчесывание и укладка волос 3 пальцами устроит?» Министр рассмеялся. «Всегда восхищался твоим деревенским чувством юмора». «Уж какой есть». Она вернулась на место, выдернув из-под давления горячей руки узкую ладонь. «Теперь по делу. Вызываете Павла, он подписывает документы о продаже мне моего бизнеса». Она покачала пальцем, решительно уточнив. «Именно так и никак иначе. Акции вернете, это само собой разумеется. Не станем бодаться по брачному договору, и все шито-крыто. Я откажусь от алиментов на обоих детей, если потребуете». Она не могла открыть министру тайну его сына, и это было в ее интересах, иначе брачный контракт сработает совершенно в другую сторону. «Он уже здесь», — Георгий Борисович кивнул за спину снохи. «Переговорите, я поем и продолжим». Она обернулась. Павел, как ни в чем не бывало, обедал за заставленными закусками столом. Он кивнул жене, приглашая присоединиться, что та и сделала. «И давно ты наблюдаешь за нами?» «Ешь». Взгляд черных глаз прошелся по тарелкам с ее любимой едой. «Не забывай думать о ребенке». Нина не спеша взяла вилку, выбирая, с чего начать. «Поэтому я здесь и нахожусь». «Знаю». Он освободил возле себя место, отодвинув дорогую фарфоровую посуду в сторону. «Я привез подписанный мною договор купли-продажи готового бизнеса, составленный при помощи твоего адвоката. Передаю в собственность все твои логотипы. Там же в результаты аудиторской проверки собрано все, что и как положено. Такие сделки совершаются нечасто. Я закрыл все долговые кредитные обязательства твоей фирмы. Чистый как попка младенца бизнес. Бери и владей». «Я им и управляла до недавних пор». «Хватит о прошлом», — грубо оборвал Павел. «Давай о будущем. Сейчас подключится отец, и все может пойти по-другому. Подписывай акт приема-передачи. Обещаю, в договоре все прозрачно и никаких подводных камней. Акции тоже верну». «Как-то опасно тебе доверять в свете последних событий». «Можешь позвонить Ковалеву и проконсультироваться». «Ты знаешь про него?» Удивлению Нины не было предела. Павел ухмыльнулся. Почему ему всегда не хотят верить? «Кошка, я уже говорил, что знаю о тебе все». Он подтолкнул к ней папку с бумагами. «Поставь подпись на акте. Можешь пробежаться глазами, но быстро. Нотариус и регистрация в госорганах не нужны». Она покачала головой, не веря в щедрое, прекрасно душе мужа, впилась взглядом в темные, как безлунная ночь, глаза. «В чем подвох?» «Не подвох, а условие». «И в чем оно?» Павел чуть помолчал перед тем, как огорошить ту, что совсем недавно носил на руках, и удивлял совершенно по другим поводам. «Алиса останется моей дочерью». Сердце Нины ухнуло вниз, кровь прилила к вискам. Не сказать, что она не думала о подобной возможности, согласится ли с этим Стас. А муж продолжал припирать ее к стенке. «Со всеми вытекающими последствиями. Я имею право видеться с девочкой хотя бы несколько раз в год. Она носит мою фамилию до брака и остается наследницей состояния в случае моей внезапной смерти. Завещание в сейфе у твоего адвоката, составленное и заверенное моим нотариусом». Нина следила глазами за жесткими губами мужа, наскоро обдумывая, что слышит. Она пропустила когда-то мимо ушей слова Бероева о встрече Светличного с адвокатом, нанятым по совету Ковалева. Уверенность седовласого поверенного в подстроенной Светличным компрометирующей фотосессии. Значит, старик вел двойную игру или был перекуплен и вовсе работал не на нее. Как давно Павел решил таким образом вернуть ей бизнес? Что это? Восстание против родителей или проявление чего-то более значимого? «Зачем тебе это?» Вопрос в лоб и такой же прямой ответ. «Во-первых, я люблю дочь. Она моя радость. Единственный человечек, беззаветно во всем мне доверяющий». Он сверлил жену взглядом. «Во-вторых, люблю и всегда буду любить тебя, что бы ты там себе ни думала». «Любовь — это поступки». Нина покачала головой. «Именно их я сейчас совершаю». Он вздохнул, добавив. «Хотя бы частично исправить то, что натворил». Пристальный взгляд и запоздалый вопрос. «Тебя мне уже не вернуть?» «Нет». В душе она пару месяцев как принадлежала другому. Трахать Аишу тоже поступок. Нина подперла голову руками, запустив пальцы в волосы. Сложно думать, голова разболелась. «Но придется». В черных глазах промелькнуло сочувствие. «На все про все минут 15, а отец уже ест второе». Нина улыбнулась сквозь боль. Кое в чем министр никогда не менял привычек. «Остались каша и компот», — Светлично кивнул. «Ты отлично все знаешь». Она тяжело вздохнула. 15 минут на отбор у Жукова дочери. Нина вскинула голову, вперев взгляд в черные, как у дьявола, глаза. «Альтернатива? Долгие суды с доказательствами твоего обмана с дочерью и супружеской неверности. Куча материала уже собрана. Он подтолкнул к ней бумаги. Подписываешь договор, получаешь все и сейчас, с негативами и картами памяти. Она выгнула ноздри, жалея, что не может влепить пощечину. Обвинять ее в том, чего не знала и к чему сам подтолкнул, очень по-благородному. «Это не про любовь!» Светличный горько усмехнулся. «Так я и остаюсь без нее. Малая цена за растоптанную душу». Нина вскинула бровь, с трудом веря в пафосные слова, и уточнив. «Тобою моей?» Он хмыкнул. «Обоюдно. Позже поплачешь на плече тренера», проворчав. Откуда он только взялся на мою голову? Павел смотрел поверх светлой макушки, словно боясь разглядеть что-то страшное в серых глазах. «Не цепляйся к словам, пошел компот», — озвучивал он действия отца. Нина достала ручку и постранично подписала акт купли-продажи. Вот и умница. Павел знал цену слова провинциалки Федоровой и спокойно бросил на стол толстый конверт с материалом. «Тут все, что есть на тебя». Нина полезла в сумку, чтобы сделать то же, но была остановлена коротким возгласом. «Придержи». Она с недоумением вскинула голову. Он довольно улыбался. «Верю на слово. Оставь все для отца». Запоздалое осознание, что ее поимели. Она не отобрала назад свое, а совершила обмен в ущерб Стасу и дочери. Вообще вся ситуация была непростой. Создавалось четкое ощущение, что один Светличный играл против других. Беда Павла в том, что больше всего на этой земле он любил мать, что бы сейчас ни говорил и ни делал. Выходит, черноглазый демон спасал от ада душу Тамары Викторовны? Нина встряхнула головой, раскидав по плечам длинные густые локоны. На все нужно смотреть с позитивом. Дело сделано и деться некуда. Никто не помешает ей рассказать дочери правду, когда та чуть подрастет, а блондину проявить к ней любовь в полной мере. Лиска сама в итоге решит, кто для нее роднее. Приятным бонусом станет сохраненное Светличным к часу Х, а судя по последним действиям, он далеко не бесхребетный мальчик, коим считает его отец. В итоге все заработанное общим трудом, квартиры, особняк, вилла в Испании и предприятия войдут в список наследства дочери, оставалось пожелать ему удачи. Он дал время злой кошке доесть десерт и встал с вопросом-пожеланием. «Созрело? Не поддавайся его нажиму. Документы подготовил твой адвокат заранее. Идем». Павел, улыбаясь, присел рядом с отцом. «Мы обо всем договорились». Тот хлопнул его по плечу. «Отлично. Надеюсь, все останется между нами и развод состоится как можно быстрее». Он смотрел в красивое лицо шатенки, сожалея, что ему хотя бы не 50. Она ответила, не отводя уверенного взгляда. «Я человек слова, вы знаете». Министр согласно кивнул, а Нина продолжила. «Разводом займется мой адвокат. Я улечу из страны в ближайшее время». «Вот и славно, не будешь мозолить кое-кому глаза». Георгий встал из-за стола. «Цивилизованные люди должны уметь расставаться красиво». Он, не прощаясь, отправился в сторону выхода, подшаркивая левой ногой, даже не поинтересовавшись, что за сделка состоялась между снохой и сыном, совершенно уверенный, что первая не сумеет, а второй не посмеет пойти против его воли. «Куда теперь?» Павел не спешил уходить, поедая шатенку глазами. Она смежила веки, борясь с непроходящей болью. Устало ответила. «В особняк собирать вещи». Павел протянул руку, пытаясь ухватить за острый локоть. «Давай подвезу». Она отмахнулась, ответив достаточно жестко. «Нет, чуть отдохну и доеду сама». Светличный улыбался, пытаясь изобразить соблазнительный взгляд мачо. На самом деле, придавленный диким желанием смять гордячку в крепких объятиях, тянуть полной грудью сводящий с ума родной запах, впиться поцелуем в пухлые губы. Если бы можно было повернуть время вспять и проснуться несколькими месяцами назад в одной постели, забыть происходящее как страшный сон и начать супружескую жизнь повторно, не совершая глупых ошибок. Сердце отчаянно билось, отсчитывая секунды до полного расставания с по-настоящему любимой женщиной. Но все, что сделал... «Бросишь мужа без прощальной ночи страсти?» Нина фыркнула, качнув головой. «Светличный, секс между нами теперь возможен лишь на том свете, если будем жариться на одной сковородочке». «Даже не обнимешь в знак благодарности?» От решительных действий Павла останавливали нежелание скандала и близкое присутствие отца. Она молча повернулась, направляясь за свекром, расслышав вслед слова, когда-то сказанные другим брошенным ею мужчиной. «Никогда не говори никогда, ведьма».